الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня мы говорим с вами о соблюдении, то есть одного, то есть течения, которое появилось среди мусульман, к сожалению. Но до этого надо делать то есть видение. Мы должны знать, что Аллах Субханаху ва Тааля по его воле установил то есть такая сунна. У Аллаха Субханаху ва Тааля есть суннан. У Аллаха есть сунна, то есть есть закон. Человек, когда он читает Коран, он увидит, что Аллах Азза ва Джалла «Валян таджида ли суннати Аллахи тахвила». Ты не найдешь для слова Аллаха или для закона Аллаха или веления Аллаха Субхана ва Тааля, то есть изменения. Аллах Субхана ва Тааля установил такой закон, что будут группы и будут течения, которые они то есть будут разделять исламскую общину. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, что иудеи разделились на 71 течение, христиане разделились на 72, а мусульмане будут разделяться на 73. Все они в ад попадут, кроме одного течения. Когда его спросили, кто такие эти люди, он сказал, это те люди, которые придерживают мой путь и путь моих сподвижников. Кроме этого, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, в хадисе Аль-Ирбад ибн Сария, ради Аллаху анх, он сказал нам, кто будет жить после меня, он увидит многие разногласия, или многие разделения, ихтилаф. И тогда придерживайтесь мою сунну и сунну моих праведных, то есть халифа, как вы об этом то есть, знаете. Поэтому мусульманин, он должен знать, что в умме будут разделения. То есть ифтирак, разделение, это будет по-любому. Хотели мы или мы не хотели. Это то есть закон, который Аллах Субхану, или это веление, которое Аллах Субхану Тааля сделал, или то есть закон, и мы никогда не сможем это менять. Аллах Субхану Тааля, допустим, создал у человека два глаза. Это уже закон. Мы не сможем менять этот закон. Мы не сможем делать, чтобы у людей было три глаза, или один глаз в затылке, допустим. Понятно? Аллах Субхана ва Тааля, то есть создал, чтобы люди, они заболели, умерли, жили и так далее. То есть это закон, который никогда не меняется. То самое, один из законов Аллаха Субхана ва Тааля, который он установил в этой земле, этот закон не изменится, то есть что будут разделения и будут, то есть, разногласия. Поэтому мусульманин, что ему делать, если есть разногласия или если есть, то есть разделение. Во-первых, мусульманин, он должен призывать то есть, к следованию за Кораном и за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Я думаю, иншалла, вам понятно и слышно там, то есть в Алтаке. То есть мы сказали, что разделения будут по-любому, потому что есть люди, которые потакают своим желанием, и они хотят, то есть, делать какие-то свои течения, или есть люди купленные, которые враги ислама их купили, и они идут, то есть, и живут среди мусульман, и они, то есть, создают смуту среди мусульман. То есть, это по-любому будет 100%. Мы не сможем это изменить. Хорошо, будет разделение, будет разногласия, и много течений. Как нам быть? Во-первых, мусульманин должен призывать к тому, что надо придерживаться Корана, и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Во-вторых, надо, то есть мусульманин, он должен быть далек от любого течения, если они не идут по книге Аллаха, субхана ва тааля, и не идут по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Почему я постоянно повторяю? Надо идти за Кораном и сунном по пониманию наших праведных предшественников. Потому что любой человек, он может толковать Коран. Любой человек, он может трактовать хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но как правильно его понять? Как правильно, то есть, знать, что Аллах хотел и так далее. Я вам раньше сказал, христиане, они опираются на Коран и говорят, что Коран подтверждает Троицу. Бисмиллахир рахманир рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, это у них довод, что Коран подтверждает, то есть, Троицу. Понятно? Поэтому это ложь, это обман. Поэтому надо, то есть, во-первых, призывать людей к следованию за Кораном и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Кроме этого, надо отделяться и быть далеким от любого течения или от любой группы, если они не понимают Коран и Сунна, как поняли наши праведных предшественников. Кроме этого, третий момент, то есть ученые и обладающие знанием должны, то есть, работать и должны писать опровержения, которые указывают на заблуждение этих течений, этих групп. Альхамдулиллах, то есть, альхамдулиллах, почему эта религия, ислам, до сих пор она сохранена? Потому что есть радд, то есть, есть опровержение. Ученые ислама, то есть, с самого начала, да, есть подвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда появились Кадария и когда появились Аль-Хавариджи, они им сделали, то есть, опровержение и предупреждали людей от них. Поэтому, когда ученые Ахли Сунна валь Джамаа или когда шейхи предупреждают от приверженцев нововведения, мы не должны слушать ихван, муслимин, и мы не должны слушать таблигцы и приверженцев нововведения, которые говорят, не говорите о мусульманах, не надо разделять мусульман и так далее. Говорим, нет. Тот человек или та течение, которая, то есть, отошла от истинного пути, и те лидеры, которые выбрали другой путь, не путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они достойны, то есть, опровержения. И надо предупреждать мусульман от них, чтобы мусульмане не попали в заблуждение этих людей. Поэтому вот это моменты, которые, что нам делать, если я сказал вам, что по-любому разделение будет, потому что есть люди, которые потакают своим желанием, есть люди, которые враги ислама, их купили, и они, то есть, лицемеры, и они будут постоянно попытаться разделить мусульман. Вот то, что нам надо делать, как я сказал. Поэтому сегодня, иншаллах, поговорим чуть-чуть о заблуждении одного из этих течений, которые появились, и потому что, то есть, они очень сильно работают и среди арабов, и среди то есть, не арабов, даже, то есть, среди русскоязычных. Сегодня, иншаллах, поговорим с вами о заблуждении, так называемые, то есть, течения, их называют Аль-Ахбаш. То есть, по-русски их называют Хабашити. То есть, Аль-Ахбаш. Есть такое течение, которое появилось среди мусульман, к сожалению. Кто такие Аль-Ахбаш? Почему их называют, то есть, Аль-Ахбаш? И какие у них есть отклонения? Мы, иншаллах, то есть, по ходу темы уже будем отвечать на эти вопросы. То есть, надо знать, что Аль-Ахбаш, то есть, это арабское слово, то есть, Аль-Хабаши. То есть, их называют Аль-Ахбаш, потому что они следуют и идут за одного, то есть, заблудшего человека. Его зовут Абдуллах ибн Мухаммад Аль-Харари. Понятно? Или Абдуллах ибн Мухаммад, то есть, Аль-Хабаши. Был один человек, он эфиопец, то есть, их почему называют Аль-Ахбаш? Потому что этот Абдуллах ибн Мухаммад, один из страшных суфистов, он был из Эфиопии, он сам из Эфиопии. А Эфиопия на арабском называется Хабаша. Эфиопия, то есть, на арабском называется Хабаша. Его называют Абдуллах Аль-Хабаши, то есть, Абдуллах из Эфиопии. Допустим, человек, если он из Молдавии, его называют Абдуллах Аль-Молдави. Человек из, допустим, Дагестана, его называют Абдуллах Аль-Дагестани. Или Абдуллах Аль-Руси. Или Абдуллах Аль-Румани. Короче, был один страшный суфист. Его зовут Абдуллах Аль-Хабаши. Абдуллах из Эфиопии. И он, то есть, изучал, то есть, суфизм там у них в Эфиопии, и он создал там, то есть, у себя там многие проблемы, понятно, И он, то есть мы сейчас посмотрим, иншаллах, как он призывает, он и его течение. Они вообще призывают к ширку. Призывают к поклонению мертвых, из числа пророков и праведных людей и так далее. Абдуллах аль-Хабаши, этот нечестивец, он потом поехал в Ливане, и там он начал призывать к своей идеологии. Субханаллах, он там, когда был там, он, ему помогло, что там была война, и люди, они далеко от, то есть, от ислама. И вы знаете, что там в Ливане, то есть там почти половина мусульмане и половина христиане. Понятно? И, то есть христиане, их очень много там. И мусульмане, почти одна треть из них, если не 40%, они шииты. То есть, если возьмем, то есть та половина мусульман, если берешь мусульман, почти одна треть их, если не 40%, то есть они из рафида, из шиитов, понятно? А остальные, то есть остальные процент уже, то есть там есть и суфисты, есть и ихва муслимин, и таблиги, есть и ахбаш. То есть это Абдуллах аль-Хабаши. То есть я думаю, вы поняли, почему их называют аль-Хабаш. То есть аль-Хабаш, потому что Абдуллах, он был из Хабаша, и Хабаш это значит Эфиопия. То есть он воспользовал этот момент, что там была война, понятно, гражданская, то есть война, и потому что враги ислама, они ему помогают, и он начал призывать к своей, то есть, идеологии. Мы сейчас посмотрим, какие есть идеологии у этих приверженцев нововведения, то есть аль-Хабаш, потому что я сказал вам, они очень сильно распространены, то есть они работают и среди арабов, и среди неарабов, то есть. Их уже, то есть на Украине у них есть свой муфти. На Украине у них есть свою мечеть и есть свое то есть издательство, где они там распечатают книги и брошюры и распространяют, то есть везде, призывают людей, субханаллах, к ширку и к нововведениям. Понятно? И в Австрии у них есть большой центр. То есть их, субханаллах, очень много. Даже в Германии. В Германии их очень много. И в России то же самое. Поэтому надо знать этих людей, этих заблудших, то есть людях. И надо, то есть, знать, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа говорят, то есть о них, чтобы мы были далеко от них и вообще, чтобы с ними не общаться. Потому что они лгут. Они лгут. Я вам даю один пример. В Балтаке даже был, то есть это случай, то есть один он из них один комнату одну открыл, и он в этой комнате сидел и начал, то есть дает людям, то есть поговорить, то есть по микрофону, но он однажды взял микрофон и начал, то есть рассказывать о шейхе Альбани, рахмахуллах. Конечно, эти заблудшие люди, у них шейх Альбани, шейх Азим ибн Баз, шейх ибн Таймия, ибн Каим, они их обвиняют в неверии. Ты когда заходишь, слушаешь их уроки, они говорят, что Альбани кафир. Ибн Утаймин кафир у них. Шейх Лисан ибн Таймия, у них он кафир. Короче, этот лжец, я забыл, как его зовут. Он начал говорить, что что Альбани, он сказал, надо вытащить, то есть пророка, саллаху алейхи ва саллям, из его могилы. Понятно? Надо вытащить пророка, саллаху алейхи ва саллям, из его могилы и принести его, то есть, в другое место. Я сказал ему, где написано это? Я писал ему, то есть, где это написано? Он сказал, в Ахкам аль-Джанаиз. Есть книга, называется Ахкам аль-Джанаиз. Шейх Альбани, у него есть книга, называется Ахкам аль-Джанаиз. И, субханаллах, эта книга была возле компьютера. Я сказал ему, а где в Ахкам аль-Джанаиз? Дай мне страницу. У меня здесь есть моя книга, то есть Ахкам аль-Джанаиз, Шейх Альбани. То есть, он сказал, какая это страница. Я открыл, там не написано такого. Потом я сказал это с людям, этот человек обманывает. Шейх Альбани не сказал, что надо вытащить пророка, саллаху алейхи ва саллям. Шейх Альбани сказал, надо выделить могилу пророка, саллаху алейхи ва саллям, или отделить могилу пророка, саллаху алейхи ва саллям, от мечети. Вы меня понимаете? Шейх Альбани, бахкам аль-Джанаиз, он говорил об этом вопросе. Но он сказал, надо отделить могилу пророка, саллаху алейхи ва саллям, от его мечети. То есть, чтобы могила не была полностью в территории, то есть в самой, то есть в территории мечети. Хотя она сейчас чуть-чуть в сторону, но все хотели, чтобы вообще она была, то есть, отделена от стенки, то есть мечети. Но всех не сказали, что надо вытащить пророка саллаху алейхи. Вот, то есть, это пример. Вот это пример этих людей. Поэтому они лгут. Они лгут. И они, когда, то есть, допустим, они говорят, что шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимаху Аллах говорит, что ибн Таймия, они говорят, что ибн Таймия рахимаху Аллах говорит, что наказание в аду не вечно. Понятно? Ах, я говорю, ах, хабашити, ахбаш. Я говорю, ахбаш, то есть хабашити. То есть они сказали, они, то есть, говорят и пишут, то есть, в интернете, что ибн Таймия рахимаху Аллах говорит, что наказание в аду не вечное. Это ложь, это обман. Шейх аль-Ислам Таймия рахимаху Аллах, у него такое, то есть очень много высказываний от его книг. Если кто-то ему необходимо, я могу дать ему. И где он, рахимаху Аллах, указывает на то, что блаженство в раю и наказание в аду, они, то есть, вечные. По воле Аллаха Субханаху ва Тааля. Шейх аль-Ислам, он не говорит, что наказание, оно, то есть, оно определенное или не вечное. И субханаллах, из страшных моментов, как они лгут и обманывают людей. Допустим, бывает какой-то хадис, он выдуманный. Понятно? Этот хадис, допустим, плохо говорит, или в этом хадисе есть заблуждение какое-то. То есть, они говорят, что Ибн Таймия, то есть, говорит, допустим, что у Аллаха, допустим, я придумал на какой-то момент. Допустим, Ибн Таймия говорит, что у Аллаха есть волосы. Я говорю, допустим, я забыл пример, который они привели. Но я даю вам пример, чтобы вы просто поняли. Ибн Таймия говорит, что у Аллаха есть волосы, допустим. И потом они говорят, вот открой. То есть они приводят хадис, который Ибн Таймия привел его. Вот Ибн Таймия говорит, что есть у Аллаха волосы, допустим. И они приводят хадис, который шейх аль-Ислам привел в его книге, и говорят, открой Маджма аль-Фатава, второй том, страница номер, допустим, 150. Ты когда открываешь это, есть многие случаи, когда вообще такого нету. И есть некоторые случаи, когда Ибн Таймия, да, привел этот хадис, но Ибн Таймия, он его привел, и потом объясняет, что этот хадис является выдуманным. То есть этот хадис, его нету. Или этот хадис недостоверный от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня поняли? Поняли, то есть их нехитрость, субханаллах, то есть, и так далее. Ты думаешь, что Ибн Таймия говорит это, и Ибн Таймия подтверждает это, а на самом деле нет. Или вообще нет таких слов, или бывает, да, Ибн Таймия, этот хадис, он привел его в его книге, но потом он объясняет, что этот хадис выдуманный, этот хадис ложный, нельзя идти по этому хадису, и нельзя... Поэтому вот это некоторые из примеров этих, то есть, субханаллах, то есть эти люди и как они то есть, обманывают людей. Поэтому я сказал вам, то есть надо знать чуть-чуть из их идеологии и надо знать, как я сказал вам, то есть, что при венчанном видении они лгут. Почему у Ахль-Сунна валь-Джамаа, если есть лидер из венчанного видения, он якобы говорит, что он покаялся, нельзя верить его. То есть он покаялся, альхамдулиллах, мы говорим, хорошо, джазак Аллах хайр, и пускай Аллах принимает твое покаяние. Но нельзя говорить, о, ты уже наш брат, давай мы тебе дадим уроки делать, или даем людям совет читать его книги. Нет. Человек, если он был из лидеров, привезли в нововведение, и он призвал людей к заблуждению и так далее, надо проверить его. Надо его проверить, потому что если читать то есть историю, были очень много из привенцев нововведения, которые они говорят, что они покаялись. Почему? Чтобы Ахль-Сунна валь-Джамаа помолчали и не говорили о них. Понятно? И потом они потихонечку распространяют свои, то есть, идеологии среди мусульман и так далее. Хорошо, это значит, поняли Аль-Ахбаш, то есть Аль-Ахбаш или Хабашити, их почему так называли. Слышали, то есть, и поняли, что их так называют, потому что их основоположник, его зовут Абдуллах Аль-Хабаши, он был из Эфиопии, и это привычка у Ахль-Сунна валь-Джамаа, когда они называют, то есть, когда они называют, то есть, течение по именам их лидеров. Наверное, слышали, есть такое течение, их называют Аль-Джахмия. Почему их называют Аль-Джахмия? Потому что они последователи Аль-Джахмия Сафуан. Понятно? Есть люди, их называют Аль-Ашаира или Ашарити. Их почему так называют? Потому что они идут по принципам Абуль-Хасан Аш'ари, когда он был Ашаритом, но он потом покаялся, рахимахуллах. И вот, то есть Ахлиссунна валь-Джамаа назвали этих людей Аль-Ахбаш или Хабашити, потому что они идут за этим частицем Абдуллах Аль-Харари. Ильхамдулилла, что он скончался, и Аллах Азза ва Джалла очистил, то есть, землю от этой грязи. Давайте послушаем фатва Аль-Ладжна Ад-Даима, комитет больших ученых в Саудии. Они писали маленькую работу. Она сокращена, но маленькая, но там в ней есть важные моменты. Про, то есть, Аль-Ахбаш. Прочитаем, то есть, эту фатву и послушаем с вами, что ученые говорят. И вы можете заметить, что ученые там писали коротко, потому что цель предупреждать людей от этого. А обращение, есть другие шейхи, альхамдулиллах, писали о них и собрали их сомнения. И, альхамдулиллах, есть ответы на их сомнения. Поэтому давайте, пожалуйста, слушаем эту фатву. Да. Сначала сочтите, да? Да. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, его семье и сподвижникам, и тем, кто последовал за ними в добре. А затем... Данное послание предназначено для раскрытия заблуждений хабашитского джамаата, центром которого на данный момент является Ливия. Откуда он взял свое начало и откуда он распространился по странам Европы, Америки и Австралии. Целью данного послания является проявление искренности к Аллаху, его книге, его пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и наставлением всем мусульманам в целом. И начнем, испрашивая помощи у Всевышнего Аллаха. Пришло в двух достоверных сборниках от Ибн Масуда, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Самое лучшее поколение – мое поколение, а затем те, кто придут после». Также пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, делая наставление своей общине, чтобы они были богобоязненны, слушались и подчинялись правителям, сказал: «Поистине, тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, ни в чем не отступая от этого и полностью избегая новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». И из тех прекрасных качеств, которыми отличились эти почтенные поколения, и по причине чего они превзошли другие, это то, что они судили все свои дела по Корану и Сунне, и ставили их превыше мнения любого, кем бы он ни был, пониманием благословенных контекстов, так как от себя требуют правила шариата арабского и арабского языка, взяв шариат полностью, возвращая при этом непонятные аяты Курана к понятным. И по причине всего этого они установили шариат и жили по нему, схватившись за него коренными зубами, не прибавляя к нему ничего и не убавляя ничего. Ведь как они могут в него что-нибудь прибавить, если или убавить, ведь они те, кто держатся за священные контексты, лишенные ошибок и заблуждений. Далее пришло много поколений, в которых увеличилось число нововведений. Восхитившись своими мнениями, оставив тексты шариата и истолковав их, либо изменив на свой лад так, как угодно их страстям, воспротивившись пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в гиене. Как же скверно это место прибытия. Из милости Аллаха, проявленной этой общине, это то, что Аллах сделал в каждом веке ученых, ведущих борьбу с нововведениями, которые, в свою очередь, уродуют красоту религии. Осуществляя обещание Аллаха в том, что Он сохранит свою религию, шариат в своих словах, воистину, мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. Из милости Аллаха, проявленной этой общине, это то, что Аллах сделал в каждом веке ученых, ведущих борьбу с нововведениями, которые, в свою очередь, уродуют красоту религии. Осуществляя обещание Аллаха в том, что Он сохранит свою религию и шариат в своих словах, воистину, мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. То есть, как вы слышали, Аллахина Дайма, она говорит, то есть, из милости Аллаха Субхана Ва Та'аля, который он привел для этой общины, что Аллах Субхана Ва Та'аля сделал из числа ученых некоторые, которые они защищают эту религию. Понятно? Они, то есть, пишут опровержение, они постоянно предупреждают, то есть, мусульмане от привенцев нововведения и от любого человека заблудшего. Ученые, хамду иллах, они, то есть, если так посмотреть, есть ученые для фикха, есть ученые по акиде, есть ученые по арабскому языку, есть ученые по толкованию Корана, есть ученые, которые занимаются, то есть, наукой хадита, понятно? Есть ученые, которые они занимаются, то есть, вопросами, то есть, зака и наследства и так далее. То есть, каждый ученый, если мы смотрим, мы найдем, что он специалист по какому-то разделу. Понятно, он ученый, то есть, он очень много знает, но он специалист по какому-то разделу. Есть ученые, которые Аллах Субхана ва Та'аля, он их создал и он их сделал только для защиты этой религии, как имам Ахмад, рахимахуллах. Имам Ахмад, когда появились фитна мутазилити, которые они начали придумать многие нововведения, он сильно стоял против этих людей. Потом и были другие, конечно, ученые, если исключаем, конечно, сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Потом был имам Барбахай, рахимахуллах. Имам Барбахай, рахимахуллах, он до такого уровня был, то есть, силен против привенцев нововведения, даже, то есть, люди, имам Барбахари, он был из Багдада, это в Ираке, люди, то есть, если он, человек, если приехал какой-то иракец в Сирию, допустим, или в Египет, или так далее, сразу они его спрашивают, что ты говоришь про имама Барбахари. Поэтому ученые писали это, то есть, они говорят, если ты видел или заметил Багдади, значит, багдадец, человек, который из Багдада. Если ты заметишь, что человек из Багдада, он любит то есть, Аль-Барбахари, то есть имам Барбахари, тогда знаешь, что он из Ахли Сунна Валь-Джамаа. А если ты заметил иракец или багдадец, он ненавидит Аль-Барбахари, то значит, ты знаешь, что этот человек из привенцев нововведения. Почему? Потому что имам Барбахари, он большую войну объявил против Рафида, против Ашарити, Кадарити, против Джахмия, понятно? Пытались они несколько раз, то есть, ему проблемы, то есть, делать, и вообще, то есть, они потом пошли к правителю, и, короче, там они обманули, и дали приказ, что надо ловить этого, то есть, имама, чтобы его, то есть, наказать, но он не оставил это, и постоянно предупреждал от этих людей. То же самое, если мы читаем то есть биографию многих из наших аль-имам, то есть Абу Исмаиль аль-Ансари, то есть писал, то есть пишут о нем, он сказал, то есть 5 раз, то есть хотели, то есть отрубить мою голову. Понятно? То есть его переводят так, и меч стоит. Понятно? 5 раз он сказал, он говорит, они не говорят мне, они не сказали мне, отвернись от твоего пути, но помолчи. Но он не помолчал, рахимахуллах. И продолжал, и начал предупреждать, то есть мусульман, от этих привенцев, то есть нововведения. Потом их очень много, потом шейх аль-Ислам Тимми, рахимахуллах, шейх Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. В наше время есть очень много шейхов и ученых, которые защищают сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от этих привенцев нововведения, как шейх Хамуд Туэджири. Он был из больших ученых Ахли Сунна Валь Джамаа, который он писал, то есть, одну очень хорошую работу насчет таблигцев, как шейх, допустим, Мухаммад Амин аль-Джами. Шейх Мухаммад Амин аль-Джами, многие люди, они его не знают. Многие люди, они обвиняют Ахли Сунна Валь Джамаа, что они джамити. Но шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он был большим ученым по акиде. Шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он был учителем по акиде. и он потом стал доктором по наукам акиды, потом он стал заведующим кафедрой по разделу сунна в исламском университете в Медине. Многие люди, они не знают эту информацию. Он был сильный ученый по акиде. Он, рахимаху Аллах, защищал, то есть сунну пророка, саллаху алейхи ва саллям, от новых течений. Понятно, суфисты, ашаира, рафида, эти уже люди знают их. Но он именно, то есть сильно противостоял против такфиристов, против ихван муслимин, против, как говорится еще, ихван муслимин, хизб ат-тахрир, то есть эти новые течения, которые они появились. Их очень много, альхамдулилля. Шейх Мухбил ибн Хади аль-Вади'и в Йемене, он был большой мухаддис. Шейх Мухбил, рахимаху Аллах, он был большим мухаддисом в Йемене. Он сильно стоял против шиа. Шейх Мухбил, он закончил учебу в Саудии. Когда он поехал и начал призывать к акиде Ахли Сунна ва Джамаа среди шиитов и среди суфистов. Несколько раз они хотели его убить. Но шейх, рахимаху Аллах, он продолжал призывать, то есть, к таухиду. Поэтому он потом, когда он умер, построил, то есть, хороший институт. Там по 5000 студентов они изучают акиду, изучают таухид. То есть, как Лежна правильно говорит, она сказала, то есть, что Аллах Субхана ва Та'аля постоянно посылает некоторые ученые, которые защищают эту религу. То есть, они защищают эту, то есть, как, знаете, как пограничники, как полиция, которая стоит на границе. Они защищают, то есть, территорию страны от любых, то есть, врагов и так далее. То есть эти ученые, которые они защищают. И, альхамдулиллах, они есть. И таким образом Аллах сохраняет его религию. Барак Аллаху фикум. Идем дальше, слушаем. А также в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как пришло в достоверном сообщении, не будет переставать быть в моей общине те, кто будет выполнять приказы Аллаха, и не причинят им вреда те, кто оставит их без помощи, и те, которые выйдут против до тех пор, пока не придет приказ Аллаха. И после, в конце 14 века по хиджре, появляется джамаат, главой которого является Абдулла аль-Хабаши, который в свое время переехал со своими заблуждениями из Эфиопии в Шам, где и начал перемещаться между странами, найдя свое пристанище в Ливане, и начав призывать людей к своему пути, что и стало причиной того, что увеличилось число его последователей и распространились его идеи, в которых перемешаны убеждения джахмитов, муатазилитов, кубуриитов, тех, кто поклоняется могилам, и суфистов. И он отстаивал правоту своих идей и вел дискуссии, защищая их. Также были напечатаны его книги, призывающие к этим идеям. И тот, кто будет внимательно читать эти книги, то ему станет ясно, что эти люди вышли от тех убеждений, на которых держится Ахль Сунна валь Джамаа. И это выявляется в следующих разделах. Раздел 1. Дозволение ширка. Хабашиты дозволяют просить у мертвых истиаса, помощи в трудные минуты, истиана, прибегать к помощи от зла и вообще обращаться к ним со своими мольбами, что является большим ширком и тем, на чем была основана религия первых многобожников из числа неверующих курайшитов. В отношении этих людей сказал Всевышний Аллах, они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят, они наши заступники перед Аллахом. Сказал Всевышний Аллах, поклоняйтесь же Аллаху, очищая перед Ним веру. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху, а те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует. Сказал Всевышний Аллах, «Скажи, кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: «Если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны». Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщаться товарищей». Сказал Всевышний Аллах: «Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В день воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как ведающий». И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Мольба – это и есть поклонение». Аятов и хадисов, указывающих на данный смысл, очень много, которые указывают на то, что первые многобожники прекрасно знали, что только Аллах является создателем, кормящим, приносящим вред и зло, но вместе с этим поклонялись своим божествам, желая этим самым, чтобы они были заступниками перед ними у Аллаха и приблизили их к Нему. Всевышний назвал этих людей неверными, посудив о них, о их неверии и многобожии, и приказал пророку, саллаллаху алейхи вассаляму, сражаться с ними до тех пор, пока они не посвятят свое поклонение одному Аллаху. Как сказал Всевышний: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху». На данную тему ученые написали много книг, объяснив в них сущность того ислама, с которым Аллах послал своих пророков и ниспослал свои книги, которые объясняют религию невежественных людей, их убеждения и дела, которые противоречат шариату Аллаха. Из тех, кто лучше всех написал на данную тему, это шейх Уль-Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах. В своих многочисленных книгах, лучшей из которых является книга «Каидату фи тавасуль валь-василя». То есть их лидер Абдуллах аль-Хабаши, я сейчас даю вам, то есть из его фатва, то есть это есть в кассете, называется «Радду Халид аль-Канаани аль-Хабаши». То есть один человек делал приведение, то есть этот хабашит, и он там поставил, то есть его слова. Аль-Хабаши, то есть его спросили: «Можно говорить, я сайиди, я бадави, агитни, я сайиди». Я сейди, то есть дусухи аль-мадад. То есть спросили аль-Хабаши: «Можно говорить, о мой господин бадави, спаси меня или помоги мне, о мой господин дусухи, то есть аль-мадад, то есть спаси меня, спаси меня». Мы знаем, что это ширк. Мы знаем, что это, то есть это обращение к мертвым. И это, то есть вывода человека из ислама. Что говорит аль-Хабаши? Аль-Хабаши, он говорит, это разрешается. Он говорит: «Я джузу дзалик». Это разрешается. Понятно? То есть разрешается говорить: «О мой господин, то есть, о мой господин, то есть, аль-бадави, спаси меня», или «О мой господин дусухи, помоги мне». То есть он так говорит: «Можно», разрешается. Потом его спросили: то есть, почему говорим, почему можно говорить «О Абдул-Кадир» или «О бадави», а не можно говорить «О Мухаммад»? Он сказал: «Это тоже самое можно, но лучше не делать». То есть он разрешает, говорит, что можно говорить во время беды «О дусухи», допустим, или «О мой господин аль-бадави», но лучше не делать. Вот это один из примеров фатва у этого, то есть Абдулла аль-Харари, то есть лидер этих хабашитов. И когда читаешь, то есть их книги, они разрешают, то есть обращение к мертвым, и они называют это тавассуль. Они называют, то есть ширк, тавассуль. Поэтому вы будьте внимательны. Когда Ахлиссунна валь-Джамаа говорят, что хабашити призывают к ширку, они говорят: «Нет, мы не призываем к ширку. Вы неправильно понимаете, это называется тавассуль». Это неправильно. Поэтому вы будьте осторожны. Они постоянно любят называть поступки не по их именам. То есть они называют это посуха непорочным. Дальше слушаем. Раздел второй. Искажение атрибутов Аллаха. Хабашиты считают необходимым истолковывание контекстов Корана и Сунны, в которых приводится описание Аллаха, а это противоречит тому, на чем единогласны мусульмане со времен сподвижников и табиинов и тех, кто последовал за ними до сегодняшнего дня. Ведь они, то есть мусульмане, имеют убеждение о необходимости веры во все те имена Аллаха, которые приводятся в текстах Корана и Сунны, и те смыслы, на которые они указывают без искажения, отрицания, придания образа и уподобления. И верят в то, что нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий, не отрицает у него то, чем он сам себя описал, и не искажают словами, меняя их местами, и не отрицают ничего из его имен, не придают ему образа и не уподобляют его описание описанием созданий, так как нет равного и подобного ему. Сказал имам Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, «Я уверовал в Аллаха и во все то, что пришло от Аллаха, так как хочет Аллах. И я уверовал в посланника Аллаха и то, что пришло от посланника Аллаха, так как хочет посланник Аллаха». Сказал имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, «Мы верим во все эти имена и не отрицаем ничего из этого». И считаем, что все то, что пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это истина, и ничего не отвергаем из этого, и не описываем. И не описываем Аллаха больше, чем он сам себя описал. Ниже рассматриваются некоторые из числа прекрасных описаний нашего Господа, которые приводятся в Коране и Сунне, и в которые является обязательным верить, так как подобает его величию. Сейчас я... давай, прочитаю, потом... Описание лица. Сказал Всевышний, все на ней, то есть на земле смертны, вечен лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. И сказал Всевышний, всякая вещь погибнет, кроме его лика. Пришло достоверно в Сахих Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, его покрывало свет, если он его откроет, то свет его лица сожжет все то, что охватит его взор из его созданий. Передаются слов Абу Бакра бин Абдуллаха бин Кейса, что его отец Абу Муса аль-Ашари передал, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Есть в раю два сада, сосуды которых, как и все, что в них находится, сделаны из серебра. И есть в нем два сада, сосуды которых, как и все, что в них находится, сделаны из золота. А людям из числа обитателей сада одна помешает взирать на их Господа только накидка. Накидка величия, скрывающая лик его». Также пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он взывал к Аллаху смилостивиться над ним мольбой «Я прошу тебя сладости взоры твоего лика». Описание его двух рук. Сказал Всевышний Аллах Иблису, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? Сказал Всевышний, его обе руки простерты. Приводится в Сахих Муслим от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что он сказал, поистине, великий Аллах протягивает свою руку вечером, чтобы покаялись те, кто совершил плохое днем. Протягивает свою руку днем для того, чтобы покаялись те, кто совершил плохое ночью, до тех пор, пока не взойдет солнце, смилостивится над ним Аллах Востока. Описание его двух глаз. Сказал Всевышний Нуху, «Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему». И сказал Всевышний, «Я одарил тебя своей любовью, и тебя взрастили у меня на глазах». Приводится в Сахих аль-Бухари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине от Аллаха ничего не скроется, и поистине Аллах одноглазым не является, а антихрист крив на правый глаз, и глаз его будет напоминать собой выпуклую виноградину. Описание его слуха и зрения. Сказал Всевышний Аллах: «Нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий». Сказал Аллах: «Я с вами, я слышу и вижу». Сказал Аллах: «Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа, и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах слышащий, видящий». Пришло достоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что когда он прочитал аят «Воистину Аллах слышащий, видящий», то указал большим пальцем на ухо, а указательным на глаз. Описание голени. Сказал Всевышний Аллах: «В тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого». Описание возвышения на трон. Сказал Всевышний Аллах: «Милостивый вознесся на трон». И сказал Всевышний: «Воистину, ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон». И сказал он: «Свят он и велик, Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем вознесся на трон». И на это описание приводится очень много аятов. Описание любви. Сказал Всевышний Аллах: «И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро». Сказал Аллах: «И будьте беспристрастны, воистину Аллах любит беспристрастных». Сказал Аллах: «Воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся». Сказал Всевышний: «Воистину Аллах любит тех, которые сражаются на его пути рядами, словно они прочное строение». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник». Также сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Воистину Аллах любит богобоязненного, богатого, скрытого раба». Описание гнева. Сказал Всевышний Аллах: «И пятое о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду». Сказал Всевышний: «Вкушайте блага, которыми мы наделили вас, но не приступайте посредством их границы дозволенного, а не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет». Сказал Всевышний: «О те, которые уверовали, не дружите с теми, на кого разгневался Аллах». И пришло в длинном хадисе про заступничество: «Поистине разгневался сегодня мой Господь, так как не гневался до этого дня и как не будет гневаться после». Также приводится очень много других описаний Всевышнего в Коране и Сунне. Цель того, что мы упомянули здесь, является напоминание, но не как ограничение. Является обязательным каждому мусульманину верить во все эти описания и не дозволено ему их разделять. Верить в одни, не веря в другие. Да поможет всем нам Аллах. То есть, вы сейчас слышали, что из заблуждения этих ахбашев, что они толкуют аяты, и где речь идет о атрибутах Аллаха Субханаху ва Та'аля, или толкуют хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и где там идут описания его аятов неправильно, то есть и толкуют это по-своему. Поэтому вы на это должны обратить внимание. Они так делают, почему? Потому что они, у них есть отклонение по акиде. Они ашаира, у них есть матуридистская акида. Поэтому они являются испровенцев нововведения. Наши праведные путешественники, то есть это сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, и табиин, которые шли за сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, и табиин, они так не делали. Поэтому мы можем видеть, что наши праведные путешественники, когда они пишут книги о акидах, они пишут вот эти аяты и вот эти хадиты, которые, то есть, вы слышали, некоторые из них. Понятно? Как вы слышали, некоторые из них, поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, которые придерживают то, что Аллах Субхана Тааля говорил, и то, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и то, что наши сподвижники, то есть сподвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям говорили, мы верим, что Аллах Субхана Тааля есть атрибуты, и эти атрибуты, то есть нельзя их уподоблять с атрибутами людей. Давайте, допустим, посмотрим. У Аллаха Субхана ва Тааля есть знания? Да. У Аллаха знания есть. У человека есть знания? Да. У человека есть знания. Но знания у Аллаха не как знания у человека. У Аллаха Субхана ва Тааля есть жизнь? Да. Просто Аллах Субхана ва Тааля, у него есть жизнь. У человека есть жизнь? Да. У человека есть жизнь. Но жизнь у Аллаха Субхана ва Тааля не как жизнь у человека. Аллах Аззау Джа сказал нам, что у него есть лик. Мы верим в это. Потому что Аллах Субхана ва Тааля не описывает себя в Коране, то, что неправильно. Не может быть, что Аллах Субхана ва Тааля себя приписывает плохие качества. Просто надо эти атрибуты или эти аяты, надо правильно их понимать. А Ахбаш, то есть эти привенцы нововведения, они толкуют эти аяты и эти хадиты по-своему, потому что они следуют за этого нечестивца, то есть Абдуллах Аль-Харари. И Абдуллах Аль-Харари, это он является одного из попугаев, который повторяет то, что раньше Муътазила и Ашарити и Джахмити, которые раньше говорили ложные диалоги. Пришел это Абдуллах Аль-Харари, и он повторяет вот эти моменты. Поэтому вы должны это знать. И как вы сейчас слышали, что Аль-Лежна, комитет больших ученых, говорят, что эти люди, они неправильно толкуют, потому что они идут именно по ашарийскому и матридидийскому, то есть мадхабу. И эти люди, как я сказал вам, они являются из привенцев нововведения. Рассказывать о каждом атрибуте в отдельности, это будет очень долго, это будет очень много, но вы должны знать, то есть Аллах Субхана ва Тааля, если он описывал себя какой-то атрибут, или если Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приписывал Аллаху Субхана ва Тааля какой-то атрибут, есть общее правило. Лейса ка мислихи шей, ва хуа ас-самиу аль-басир. Если Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, что у него есть знания, тогда мы говорим, нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Аллах сказал нам, что у него есть лик, мы говорим, нет ничего подобного ему, и так далее. Аллах сказал нам, что он любит. Мы верим в это. Аллах сказал нам, что он ненавидит тех людей, которые слушают его. Верим в это. Аллах сказал нам в Коране, что он над его творением. Это акида, которая должна быть у Ахли Сунна валь Джамаа. И у каждого мусульмана, что Аллах над его творением. И все его творения находятся под ним. И есть на это очень много аяты. Поэтому вот это одно из их отклонений. Что они толкуют аяты про сифат, то есть про атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, неправильно. То есть шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимаху Аллах сказал очень хороший принцип, и да очень хороший, как говорится, то есть принцип. То есть эти привенцы нововведения, когда он тебя спрашивает, ты веришь, что Аллах Субхана ва Тааля есть рука? Ты скажи ему, да, я верю, что Аллах Субхана ва Тааля есть рука. Он говорит, он тебя тогда скажет, то есть он тебя скажет, ты уподобляешь Аллаха Субхана ва Тааля с его творением, потому что у людей есть руки. Ты говори ему, у Аллаха Субхана ва Тааля есть жизнь. Он тебе скажет. Тогда ты скажи ему, ты уподобляешь Аллаха Субхана ва Тааля тогда с творением, потому что то же самое у людей есть жизнь. У Аллаха есть слух. Он тебе скажет, да, у Аллаха есть слух есть. Ты скажи ему, то есть по твоему принципу, ты уподобляешь Аллаха Субхана ва Тааля с его творением, потому что то же самое, у людей есть слух. Понятно? У Аллаха Субхана ва Тааля есть, такой атрибут, милосердие. Да, есть у Аллаха. Тогда ты говоришь ему, ты уподобляешь Аллаха Субхана ва Тааля с его творением, потому что у твоего отца и у наших родителей есть милосердие к детям и так далее. Поэтому это неправильно. Если у Аллаха Субхана ва Тааля есть какой-то атрибут, и если Аллах Субхана ва Тааля себя приписывал какой-то атрибут, мы верим, что Аллах обладает этим атрибутом, но если есть кто-то из творений, или что-то из творений имеет такое, по названию одно и то же, то значит будет большая разница. Допустим, у овцы есть голова, так ли? и у быка есть голова, и у крокодила тоже есть голова, и у слона есть голова. Разве все эти головы, они похожи друг на друга? Нет. Не потому что эти разные существа имеют один, как говорится, то есть, одно название, то есть, или название одного, то есть, органа, или одной части тела, то есть это голова. Не потому что у всех есть голова, это значит, все эти головы, они равны друг другу. Поэтому мы говорим, если Аллах Субхану Тайл, у него есть знания, у человека есть знания, никто разумного говорит знание Аллаха, как это знание у человека. То есть сами Аллах Азаваджал, если он сказал, что у него есть рука, то значит, эта рука не как рука у его, то есть, творений. Эти люди, шейх Ислам, рахимаху Аллах, он объяснил, эти люди, почему они толкуют эти атрибуты неправильно? Потому что он сначала уподобляет Аллаха Субхану Тайла с творением. Понятно? Он сначала уподобляет Аллаха Субхану Тайла с творением, потом он отрицает этот атрибут. Поэтому, если он тебе говорит, ты приписываешь, ты уподобляешь Аллаху с его творением, ты скажи ему, ты уподобляешь. Мы говорим, у Аллаха Субхану Тайла есть атрибуты, которые нет у его творения. Но мы не уподобляем. Ты уподоблял, то есть ты когда послушаешь, что Аллах есть лик. Ага, если Аллах есть лик, то значит, он как наш лик. Поэтому нельзя верить, что Аллах есть лик. Это неправильно. Как я вам объяснил. Хорошо, давайте идем дальше. Следующий, посмотрим следующее заблуждение у этих хабашитов. Дальше. Третий раздел – их убеждения о Коране. Хабашиты имеют убеждение, что Коран сам по себе не является словами Аллаха, а данное убеждение является заблудшим. Ведь установлено Кораном, Сунной и Иджма, что Аллах разговаривает тогда, когда захочет, и так, как подобает его полноте и величию, и Коран – это слово Аллаха в истинном смысле. Как сказал Всевышний Аллах, если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Сказал Всевышний, Аллах вел беседу с Мусой. Сказал Свят Он и Велик, слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Сказал Всевышний, некоторые из них слышали слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл. И сказал Всевышний, они хотят изменить слово Аллаха. Скажи, вы не последуете за нами. Так сказал Аллах прежде. И аятов на данную тему достаточно много. И пришло много сообщений от наших предшественников, которые подтверждали данное убеждение, так же, как на это указывает Коран и Сунна. И поистине, вся хвала Аллах, вся хвала принадлежит Аллаху. То есть акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что Коран или Аль-Коран является словом Аллаха Субхана ва Тааля. Это акида, которую наши праведные предшественники передали нам, понятно, в их книгах и так далее. Каждый мусульманин должен знать и должен верить, что Коран, который мы его читаем, это является словом Аллаха Субхана ва Тааля. Коран не является творением Аллаха Субхана ва Тааля, потому что это так перевешено видение. Аль-Ахбаш, потому что я сказал вам, то есть Аль-Ахбаш эти заблудшие течения. И Аль-Ахбаш, как иншалла, вы потом посмотрите. Это смесь разных течений. То есть, Субхан Аллах, они объединили очень много из этих грязи у многих, то есть, течений. Они, Аль-Ахбаш, то есть Аль-Ахбаш, они по вопросам, то есть, Корана, они уподобляют то, что Ашаира говорят, и то, что Мухтазила, то есть говорят, что не признают, что Аллах Субхана ва Тааля говорит. Один из атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля – Аль-Калям, то есть речь. Мы должны в это верить. Очень многие аяты в Коране, где Аллах Субхана ва Тааля говорит, и Аллах сказал ангелам. и Аллах сказал, допустим, пророку, или Аллах сказал Мусе, и так далее. Ясно, Аллах Аз-Джа говорит, Аллах сказал, допустим, Мусе, или Аллах сказал ангелам. Вы знаете диалог, который был между Аллахом Субхану ва Тааля и между ангелами. Так ли, когда Аллах Субхану ва Тааля хотел создавать человека, то есть Адама. Аллах сказал ангелам, я хочу создавать человека. Они сказали, почему ты хочешь его создавать, если он будет пролить крови, и он будет, короче, распространять нечестие. Аллах сказал им, я знаю то, что вы не знаете. То есть, ясно говорится, что и был диалог, Аллах разговаривает, и ангел отвечает, то есть, ему, и потом он им отвечает. То есть, это говорит нам о том, что Аллах Субхану ва Тааля говорит. У Аллаха есть речь. Они это не признают. Посмотрите их глупость. Я чуть-чуть построже о них говорю, потому что эти люди, они не боятся Аллаха, и они потакают своим желанием. Они говорят, если ты говоришь, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, то значит, у Аллаха должны быть зубы, и у Аллаха должны быть губы. То значит, ты таким образом уподобляешь Аллаха Субхану ва Тааля с его творением. Вы поняли меня? Слышно в Алтаке? Привенчи нововведения, когда ты говоришь им, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, или он говорит, он обладает таким атрибутом, он сразу тебе говорит, значит, ты уподобляешь Аллаха с его творением. Ты его спрашиваешь, почему? Он говорит, если ты говоришь, что Аллах разговаривает, то значит, у Аллаха должны быть зубы, и язык, и губы. Понятно? И это неправильно. Опять, кто уподоблял Аллаха Субхану ва Тааля с его творением? Эти люди... Потому что они могут быть чуть-чуть больны с разумом и с мозгом. У них, если Аллах Аз-Джа-Ва-Джал говорит, что он обладает каким-то качеством, сразу понимают эти аяты, что якобы есть уподобление. Это неправильно. Поэтому Ахли Сунна Ва-Джама'а сделали опровержение этой шубха. Ахли Сунна Ва-Джама'а сказали, нет, мы не говорим, что Аллах есть язык. Мы не говорим, что Аллах Субхану Ва-Тааля есть губы, или у Аллаха Субхану Ва-Тааля есть зубы, потому что он нам об этом не говорил. Но мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает. И мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, потому что есть очень много далилов. Потом Ахли Сунна ва Джамаа дали им очень сильные далили и опровержения. Вы знаете, что Аллах Субхану ва Тааля в судный день, когда человек, он будет отрицать то, что написано в его записи. Слышно вам в Палтаке там? Слышно? Слышно, да? То есть, Аллах, вы знаете, что в судный день человек, когда Аллах Субхану ва Тааля покажет ему его запись, где написано все его деяния, человек скажет, нет, я это не сделал. Короче, он не признает. Тогда что Аллах Субхану ва Тааля сделает? Аллах поставит печать на его язык. Так ли? Потом остальные его органы, они будут говорить, и они будут свидетельствовать. Разве рука, когда будет говорить в судный день, у руки будет язык и зубы, и губы? Вы меня понимаете? То есть Ахли Сунна ва Джамаа сказали, Аллах Субхану ва Тааля сказал нам, что эти органы будут разговаривать, и люди будут их слушать. То есть, когда рука свидетельствует, что он бил кого-то, или он украл чего-то. Понятно? И нога тоже самая, она будет говорить. Разве у ноги или у руки есть зубы, есть губы, есть язык? Нет, конечно. Поэтому то, что они говорят, если ты говоришь, что Аллах говорит, то значит ты уподобляешь Аллаха с его творением, и у Аллаха должно быть язык или губы, или зубы. Это обман. И Ахли Сунна ва Джамаа так не говорят. И это не принцип. В достоверном хадисе, я не помню, Бухари или Муслим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что до пророчества он узнал камень в Мекке. Каждый раз, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям приходит мимо этого камня, камень дает пророк саллаллаху алейхи ва саллям салям. Разве у камня есть язык, или есть зубы, или есть губы? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что был камень, то есть в Мекке, до пророчества. Каждый раз, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям проходит мимо этого камня, камень дает пророк саллаллаху алейхи ва саллям приветствие. Поэтому не обязательно, чтобы говорить, надо иметь язык, или зубы, или субханаллах, как говорится, то есть губы и так далее. Поэтому эти люди, Субхану Аллах, я думаю, вы меня поняли. Они сначала уподобляют Аллаха Субхану Аллах с его творением, потом отрицают. Поэтому, как правильно шейх аль-Ислам Тимия рахимаху Аллах, он сказал, любой муаттил, то есть любой человек, который отрицает имя Аллаха Азза ва Джалла его атрибуты, он на самом деле мушаббих. То есть мушаббих — это тот человек, который уподобляет атрибуты Аллаха Азза ва Джалла с его атрибутами. Поэтому я возвращаюсь, то есть акида у аль-Сунна ва аль-Джамаа, что Коран является словом Аллаха. Эти люди, у них Коран не является словом Аллаха. Понятно? Поэтому они являются из приверженцев нововведения. Имам аль-Бухари, рахимаху Аллах, имам, то есть Ахмад, ученые, то есть по хадитам, рахимахум Аллах, то есть все они говорят, что Коран является словом Аллаха, они это не признают. Понятно? И потом берут как слова каких-то людей из Ашаира и Мутасира и говорят, что это акида. Конечно, это акида, но акида у приверженцев нововведения. Слушаем следующее заблуждение у этих людей, то есть у ахбашев. Нам. Четвертый раздел – их убеждения о возвышенности Аллаха над своими созданиями. Из заблуждений хабашитов то, что они отрицают возвышенность Аллаха над своими созданиями. А это противоречит убеждениям мусульман, на которые указывает Коран, Сунна, врожденное чувство каждого человека и здоровый разум, а именно то, что Аллах выше своих созданий, возвысился над троном. И какое бы дело ни совершали его рабы, оно не будет скрыто от него. Сказал Всевышний Аллах, а затем вознесся на трон. И данное предложение повторяется в Коране 7 раз. Также сказал Аллах, к нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние. Сказал я, сказал свят, Аллах Свят Он и Велик, он одолевающий и находится над своими рабами. Сказал Всевышний, он возвышенный, великий. Сказал Всевышний, славь имя Господа твоего Всевышнего. Сказал Всевышний, перед Аллахом падают ниц все обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им велено. Так на этот смысл указывает множество достоверных хадисов от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как история Вознесения, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался над небесами до тех пор, пока не достиг своего великого Господа, который приблизил его к себе и вменил ему в обязанность совершения 50 молитв. И он не переставал ходить от Мусы, мир ему, к своему Господу, то есть не переставал спускаться к Мусе, который спрашивал его, сколько было вменено в обязанность, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал ему, на что Муса, мир ему, говорил, возвратись к Господу и попроси уменьшения. И он, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался к своему Господу, прося у него уменьшения. Передаются слова Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, создав все сущее, Аллах сделал запись в своей книге, которая находится у него на престоле, и предписал себе следующее: поистине, милосердие мое будет преобладать над гневом моим. Также передается в двух достоверных сборниках от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, неужели вы не доверяете мне, несмотря на то, что доверяет мне тот, кто на небесах, и что я получаю вести с небес по утрам и вечерам. И приводится в сборниках Сахих ибн Хузейма и Сунан Абу Дауд, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, трон находится над водой, а Аллах выше трона, и он знает то, что вы делаете. И также приводится в Сахих Муслим и в других сборниках история про рабыню, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал ей, где находится Аллах? Рабыня ответила, на небе. А кто я? Спросил посланник, саллаллаху алейхи вассалям, ты посланник Аллаха, ответила она. Тогда пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Отпусти ее, ибо она верующая». И хвала Аллаху, это убеждение имеют мусульмане со времен сподвижников табиинов и тех, кто последовал за ними до сегодняшнего дня. Доводов, указывающих на это, превышает тысячи, которые собрал Хафиз Абу Абдилля Аз-Захаби в своей книге «Аль-Улю Азим» и Хафиз Ибн Аль-Кайм в своей книге «Ичтимау Джухушиль Исламия». То есть вы слышали, что акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что Аллах, то есть что Бог, Он есть выше Его творения. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть Аллах Субхана ва Тааля находится выше Его творения. То есть все творения Аллаха Субхана ва Тааля находятся под Ним. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, которую передали нам многие ученые. То есть это имам Ахмад, имам Аш-Шафии, то есть это акида у имам Малика, у имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Это акида есть у сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Это акида нам передал ученый по хадитам, имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Аль-Нисаи, имам Аль-Тирмиди. Поэтому вы можете заметить, что первенственного видения им они не любят ученых по хадитам, как имам Бухари, как имам Насаи, как имам Муслим и так далее. И почему? Потому что эти ученые, они приводили там хадиты, которые доказывают, что Аллах Субхана ва Тааля обладает прекрасными именами и прекрасными атрибутами. А эти хадиты им не нравятся. Эти хадиты, они им не нравятся. Поэтому это акида, мы должны ее знать. Вы сейчас слышали некоторые из доводов о том, что Аллах Азза ва Джал, Он над Его творением. Понятно? Но должны знать, если Аллах Субхану Тааля говорит, что Он над Его творением, но есть другие аяты в Коране, где сказано, что Он с нами, но по Его знанию. Аллах Азза ва Джал, когда говорит нам в Коране, что Он с нами, имеется в виду, что Он с нами по Его знанию, по Его слуху, по Его наблюдению, по Его хранению и так далее. Но Он сам Всевышний, Субхана ва Тааля, Он над Его творением, и все Его творения находятся под Ним. Это акида, которую каждый мусульманин должен ее принимать. А превенственного видения, они это не признают. Это акида, как ученые говорят, она, то есть, внушена в сердце человека. Сейчас многие люди, когда он попадет в беду, он сразу поднимает голову на небо или наверх. Потому что это присущее. Это акида, которую Аллах Субхана ва Тааля внушил в сердце, то есть всех людей. Многие вы можете даже заметить. Когда есть беда и так далее, понятно, сразу человек не поднимает руки вниз, или направо, или налево, и так далее. Сразу он руку поднимает, то есть, или он смотрит, то есть, наверх, потому что это Аллах Субхана ва Тааля внушил это в сердце каждого человека. Поэтому это акида. Вы должны ее знать. А Аль-Ахбаш, они не согласны с этим, но мы на их не обращаем внимания, потому что они никто. Они, я сказал вам, то есть они повторяют то, что превенственные воды говорят, и они пытаются, то есть распространять какие-то сомнения по поводу этого хадиса, по поводу этой акиды. Но Аль-Хамдулилла, ученые Ахлиссунна ва Джамаа писали книги. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, у него есть книга «Иштима' аль-Джиуш аль-Исламия». Он там в этой книге, то есть «Аль-Харб аль-Муаттит аль-Джахмия», он там в этой книге очень много доводов привел и разбирал, то есть, многие из их сомнений. И отвечал, то есть, на очень много из их сомнений. Коротко, то есть, некоторые ответы бывают коротко, а некоторые ответы бывают, то есть, уже поподробно. Поэтому, если кто-то, допустим, они могут тебе привести далил, что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что я с вами, где вы не были. Понятно? Как это надо понимать? Наши праведные предшественники сказали, я с вами, где вы не были. Если посмотреть начало и конец ая, мы найдем, что речь идем там о знании. Потому что даже я могу дать вам пример с творением. Вещь, она может быть с нами, но одновременно она выше, то есть, или находится наверху. Арабы говорят, то есть, мы ходили по дороге, и с нами была луна. Это не значит, что ты берешь луну так за руку, идешь, то есть гуляешь, то есть с луны и так далее. Нет. Арабы, то есть вот такое выражение есть у них. То есть мы шли, то есть по дороге, и с нами была луна или солнце. Хотя луна и солнце, они находятся точно наверху. Но имеется в виду, то есть был свет от луны, и была, то есть лучи от солнца. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте идем дальше. Слушаем следующий момент. Да. Пятый раздел. Их убеждения в сущности имана. Хабашиты в вопросе имана на мазхабе Мурджия. И всем известно, что убеждения мусульман, на которых были сподвижники и табиины, и те, кто последовал за ними до сегодняшнего дня, это то, что иман – это произношение языком, иметь убеждение сердцем и делать дела органами тела. И он увеличивается с подчинением и уменьшается по причине грехов. Необходимо, чтобы вере сопутствовало подчинение, а иначе не будет правильным иман того человека, который приписывает себя к иману. На подтверждение данного убеждения можно привести очень много высказываний наших предшественников. Из них слова имама Шафии, да смилуется над ним Аллах, сподвижники и табиины были единогласны в том, что иман – это слова, дела и намерения, и не будет правильным присутствие чего-то одного из этого без другого. То есть вы заметили, что эти люди, они, у них есть отклонение. Почему? Потому что иман, то есть вера у Ахли Сунна валь Джамаа заключается, то есть, в том, что вера – это убеждение в сердце, потом это признание это языком, потом утверждение этого свидетельства, то есть остальными частями тела. То есть у нас религия, то есть вы должны это знать. Это должно быть, то есть, момент, важный момент, вы должны его знать в нашей религии, то есть, в исламе. То есть, ислам имеет три столпа, так можно говорить. То есть, его убеждение основывается на эти три столпа. Сначала убеждение в сердце, потом признание языком, потом подтверждение этого убеждения или этого свидетельства уже как другими частями этого тела. Поэтому если есть убеждение в сердце, но нет признания языка, нет имана у человека. Если человек, он признает языком что-то, но он в это в сердце не верит, нет имана. Это является обман, это является лицемерие, как и сейчас многие говорят. То есть это, когда он говорит что-то, но в это не верит. Он говорит, допустим, тебе я верю, что Бог есть, но он обманывает, он в сердце не верит, что Бог есть. Поэтому нет у него будет имана и веры. Поэтому надо убеждение, потом надо это признавать это языком, а потом надо то есть действие. Нельзя сказать, я верю в Аллаха, но ничего он не делает. Не молится, пост не держит, не побуждает к одобряемому, не удержит от порицаемого, не помогает его, то есть родителей, не помогает другим братьям и сестрам из ислама, не отказывается от запретов, которые Аллах Субханта запретил. Это нет, у этого человека не будет, то есть, имана. Если он говорит это в эту веру, и он ничего не делает. Поэтому вот это момент, который вы должны знать. То есть убеждение, потом признание, потом дела. То есть вот эти три момента. У этих хабашитов, то есть они не признают это. То есть у них это, как у многих, вера это, то есть убеждение в сердце, или признать языком. Вы сейчас можете найти многие люди, говорят, то есть он делает самые страшные грехи. Ты его спрашиваешь, а почему ты так делаешь? Но он тебе говорит, у меня белое сердце. То есть имеется в виду, я никого не ненавижу, я люблю всех и так далее. Но он гуляет, он употребляет спиртные напитки, он наркотики, то есть наркоман, или он играет в рулетки и так далее. ты говоришь, почему ты так делаешь? Он говорит, ну, у меня сердце, оно белое. То есть, я люблю всех, и я люблю, даже я кошку не обижаю и так далее. Это неправильно. Понятно? Иман или вера должна проявляться на внешности. Когда, почему говорит человек верующий? Потому что он уверовал, признал это языком, потом он пытается, поскольку Аллах дает ему возможность, он пытается тоже выполнять то, что Аллах говорит. Поэтому, если один из этих столпов не будет акида у Ахлиссунна валь Джамаа. То есть я сказал вам, акида это убеждение, признание языком, потом дела или поступки. Если убеждения нету, нет имана. Убеждение есть, но признание языком нету, нет имана. Понятно? Убеждение есть, признание языком есть, но нет поступков. Надо посмотреть, если он вообще ничего не делал, сказал, то есть, ля илля илля мухаммад расулуллах, но умер, и он никакого доброго дела не сделал, хотя у него была возможность, он не является мусульманином. Понятно? Но если он говорит, ля илля илля мухаммад расулуллах, но он потом какие-то грехи допускает, то есть не все законы делает, тогда он является грешником. Понятно? Баракаллаху фикум. А у ахбаш такого нет. У ахбаш, потому что они являются мурджиа, у них иман, это только убеждение и признание языком. То есть совершенный поступок нет. То есть ты говори ля илляха илля Аллах Мухаммад Расулуллах и сделай то, что ты хочешь. Понятно? Вот это идеология у язычников и у многобожников. То есть вера это в сердце. Вера это в сердце. И потом ничего не делай. Ты признал это, потом, пожалуйста, делай то, что ты хочешь. Это неправильно. Акида у Ахлиссунна валь Джамаа, что иман, то есть вера, она, то есть вера увеличивается и уменьшается. Если делаешь хорошие поступки, вера у тебя увеличивается. Делаешь грехи, вера у тебя уменьшается. Вот это акида, которая есть, и ученые, то есть привели очень много далилей и из Корана, и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые, то есть подтверждают, что вот это убеждения, которые я вам говорил. Идем дальше. Идем дальше, слушаем. Шестой раздел. Их путь – суфийские тарикаты. В убеждениях хабашитского джамаата, как мы сказали в начале нашего послания, перемешаны с ошибками и заблуждениями многих течений. И из них это суфии. Хабашиты относят себя к тарикату Рифаи и Накшабанди, которые строятся на выдуманных историях и нововведениях, которые не признают чистый шариат. И любой, кто честен с самим собой, знает, что все эти тарикаты выдуманные и не имеют ничего общего с религией. Воистину, путь, который ведет к Аллаху, один, и их не может быть много, а это следование пророку, саллаллаху алейхи вассалям, во всех делах, как в убеждениях, так и в поступках. Сказал Всевышний Аллах, «Таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это, быть может, вы устрашитесь». Сказал Всевышний, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, постоянно повторял на своих хутбах, а затем, поистине, самые лучшие слова – это слова Аллаха, и самый лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и самые худшие дела – нововведения, а каждое нововведение – заблуждение. Этот хадис привел Муслим в своем достоверном сборнике. Также пришло достоверно от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал, «Если кто-нибудь несет в это наше дело нечто новое и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто». Из акида и из принципов у Ахлиссунна валь Джамаа, что Аллах Субханаху ва Тааля не упокоил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, только после того, как наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, передал нам религию полностью. Аллах Субханаху ва Тааля не умертвил Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но только после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, донес до людей религию ислам полностью. Поэтому, иншаллах, вы знаете, что мы сейчас в месяц Дуль-Кайда, то есть это 11 месяц из лунного календаря, и потом через пару дней наступает месяц Дуль-Кайда, Дуль-Хиджа, то есть 12 месяц по лунному календарю, где то есть, этот очень, это один из запретных месяцев в исламе. И то есть, эти первые 10 дней из 12 месяца имеют особенные достоинства в исламе. Но что я хотел сказать, то есть из этих 10 дней есть день, так называется день Арафа. Есть день, называется день Арафа, когда паломники в Мекке, они стоят на горе, то есть Арафат. То, что интересно, в Сахих аль-Бухари подошел один из раввинов. Знаете раввины, то есть это ученые у иудеев, или у евреев. То есть подошел один из раввинов, его называют на арабском Хабр, к Умару, Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху ан. И знаете, Умар ибн Хаттаб, это был одним из величайших ученых, из величайших, то есть сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть один раввин подошел к Умару и сказал: «Я амир аль-муминин, о правитель верующих людей, аятун фи китабикум, в вашем писании есть один стих, или, да, один стих: «Лау назалат алейна нахну ма'шар аль-яхуд, латтахадна далика льяума». То есть этот раввин подошел к Умару, то есть к президенту мусульман, и он говорит ему: «О правитель верующих людей, у вас в вашем писании, то есть в Коране, есть один стих, если Бог нам дал такой, то есть такой стих, мы бы сделали тот день, в котором Бог нас послал этот стих, праздник». Понятно, иншаллах? Вы слышали, иншаллах? То есть этот раввин сказал: «Ваш Бог не спаслал вам один стих в Коране. Если Бог нам не спасал этот стих, тот день, в котором Бог не спасал этот стих, мы бы сделали этот день праздник для нас». Умар сказал: «Какой стих? То есть какая ая?» Он сказал: «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум ислама дин». То есть в Коране Аллах Субхана ва Тааля не спаслал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, эту аю, этот стих: «Сегодня я завершил для вас вашу религию». То есть это ая говорит нам о том, что даже эти иудеи, они, которые жили во время Умара и так далее, они признают, что религия ислам, она полная, и она совершенная. Поэтому он сказал, он пожелал, он хотел, чтобы Бог ниспослал им подобный такой стих. Он сказал: «Умар, если Бог нам ниспослал подобный стих, мы бы взяли этот день, или мы сделали из этого дня праздник для нас». То есть это ая, где Аллах Субхану, это ая в суре Аль-Маида. Аллах Аз-Джаль говорит нам, что то есть я завершал для вас вашу религию. То есть наша религия, она полная, совершенная. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказывал обо всем. Обо всем. То, что необходимо, то есть людям. То, что им надо. И то, что их приближает к Аллаху Субханаху ва Тааля. И то, что их отделяет от огня. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам, мусульманам, как этику. Когда ты идешь в туалет, какая этика там есть? Вы можете даже представить? Этика, когда ты удовлетворяешь свою нужду, мусульман, когда он хочет так делать, какая этика есть? Как надо кушать? Как надо пить? Если человек, он чихнул, что надо сказать? Сейчас, допустим, по-современному, человек, если он чихнул, они говорят ему: будь здоров. Так ли? Вот это этика, или это, как говорится, Аллахумма салли аля Мухаммад, это называется еще престиж, или как престиж, или я не знаю. То есть как этика, говоришь ему: будь здоров. Понятно? А у нас раньше, чем 1400 лет, наш Пророк нас учил, ты не говоришь: будь здоров, ты говоришь ему: рахим или архамукум Аллах, да помилует тебя Аллах Субхана ва Тааля. Это лучше, чем будь здоров. Ты просишь для этого человека, то есть Аллах Субхану, он его простил. Наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас, как надо, то есть, как надо, то есть, как говорится, как надо спать, как надо одевать, как надо, если видел больного человека, да, если ты видел больного человека, что надо говорить, то есть, наша религия, альхамдулиллах, она совершенная. И путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он нам оставил, ясен, альхамдулиллах. И поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, шли по этому пути. Когда появились эти люди, то есть эти суфисты, и каждый суфистский шейх начал придумать свой тарикат. Тарика на арабском, это значит путь или дорога. Каждый суфистский шейх придумал свой путь, понятно, как понимает религию или как он поклоняется Аллаху Субхану Та'ала. Поэтому у суфистов есть очень много тарикатов. Тарика Накшабандия, тарика Тиджания, тарика Хатмия, тарика, допустим, Шавилия, тарика Аль-Кадирия, Аль-Бадавия, Аль-Дусуқия. То есть каждый суфистский шейх, он придумает свою тарику и так далее. И между этими суфистскими течениями есть очень большие ссоры и так далее. Почему? Потому что каждый суфистский шейх хочет побольше, или эти последователи этого шейха хотят, чтобы их группа. И знаете, как при выборах? Сейчас выборы, да, бывает много партий. Каждая партия, она старается, чтобы увеличивать членов, увеличивать, то есть, количество людей. То же самое сейчас в суфистских течениях. Поэтому эти ахбаш, то есть они идут по суфийскому менхаджу. Потому что я сказал вам, что этот Абдуллах аль-Хабаши, он был тиджани. Слышали, то есть тарика называется тарика тиджания. А тарика тиджания, это их называют тиджания, потому что был один человек, его зовут Ахмад Тиджани, он из города Тиджани. Понятно? И этот Ахмад Тиджани, он обманщик. Этот Ахмад Тиджани, если вы читали, то есть то, что он писал и то, что писали его последователи. Ахмад Тиджани, он говорит, я видел во сне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он дал мне книжку, или дал мне вирд, и где написано так называемое вирд аль-фатих лима углик. Он обманщик, он сказал, я видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк дал мне азкари, то есть дикр. Эти азкари, если ты читаешь один раз этот дикр, называется аль-фатих лима углик, это лучше, чем чтение Корана 3000 раз. Вы можете представить это? Этот лжец, этот обманщик, он говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел и дал ему вот такой дикр. Чтение этого дикра один раз равно чтение Корана больше, чем 3000 раз. Вот это Ахмад Тиджани, который Абдуллах аль-Хабаши, он шел по его тарика. Сейчас, то есть, к сожалению, в Африке тарика Тиджания, их последователи больше, чем 50 миллионов мусульман. Простые мусульмане, эти суфисты их обманывают и делали из мусульман рабы для этих суфистских шейхов. Короче, аль-Хабаш, они суфисты, и они идут по этим, то есть, суфистским тарикатам. И каждый ахбаши, они разные. Бывают ахбаши Накшабандия, бывают ахбаши, то есть Тиджания. Поэтому это, если у них не было никаких нарушений, кроме этого нарушения, это было хватит для нас. То есть если не было ничего, просто что они суфисты, то есть и они идут по суфистскому менхаджу, это было достаточно для Ахли Сунна ва Джамаа, чтобы предупреждать мусульман от заблуждения этих людей. Поэтому я думаю, иншаллах, вам понятно. Нам не нужны эти тарикаты. Этот суфистский шейх, нам не нужен его путь. У нас, альхамдулиллах, есть тарика ту-Наби, саллаллаху алейхи ва саллям. У нас есть тарика. У салафитов есть тарика. Но это тарика, чья тарика? Это тарика Абу Бакра, и Умара, и Абу Хурайра, и Утмана, и Абдуллах ибн Умара, и Абдуллах ибн Аббаса. Вот это наша тарика, потому что эти сподвижники, они шли по пути пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если он тебе предлагает какую-то тарику, ты скажи нет. У нас есть своя тарика. Ты, если хочешь, давай присоедини к нам. У нас есть тарика пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и по этой тарике шли его сподвижники, и табиин, и табии табиин, имам Бухари, имам Муслим, имам Ан-Нисаи, имам Абу Дауд, имам, то есть, Ахмад ибн Хамбал, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Аш-Шафии, имам ибн Кудама, шейх Ислам Тимия ибн Аль-Кайим, ученый нашего времени, шейх Азим ибн Баз, Шейх Аль-Фаузан, комитет больших ученых. Альхамдулилла, если эти ученые, они шли по этому пути, мы идем за ними. Понятно? А придумать какие-то суфийские тариха, Накшабандия, Тиджания и так далее, это обман, и надо мусульман предупреждать от этого. Идем дальше, посмотрим, какие еще есть у них отклонения. Да. Седьмой раздел. Оскорбление в отношении некоторых сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хабашиты очень плохо высказываются в отношении некоторых сподвижников. Например, считая Муавию фасиком, то есть нечестивцем. В этом они уподобляются рафидитам, да срамит их Аллах. Необходимо для всех мусульман воздерживаться от обсуждения того, что произошло между сподвижниками, уберегать свои языки от оскорблений в их сторону, знать об их достоинствах и о том положении, которое они занимают у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не ругайте моих сподвижников. Если бы хоть один из вас дал садака золотом весом в гору Ухуд, то вы бы не достигли такой садаки, которую они дали с ладонь, и даже половину этого». И сказал Всевышний: «А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину, Ты сострадательный, милосердный». Это и есть то правильное убеждение, которое должно быть в отношении сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это убеждение Ахль-Сунна валь-Джамаа на протяжении многих веков. Сказал имам Абу-Джафар ат-Тахави, да смилуется над ним Аллах, в объяснении убеждения Ахль-Сунна валь-Джамаа: «Мы любим сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не пренебрегаем любовью кому-либо из них, и мы не отрекаемся от кого-либо из них, и ненавидим тех, кто ненавидит их или говорит о них плохо, и мы не упоминаем о них, кроме как и спрашивая для них благословения Аллаха. Проявление к ним любви – это из религии, имана и искренности, а ненависть к ним – есть неверие, лицемерие и произвол». Сказал имам Ибн Абизейд Кайравани, да смилуется над ним Аллах, в своем известном послании, приводя те убеждения, которыми обязан обладать каждый мусульманин: «Поистине, самым лучшим поколением является то, которое видело посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и уверовало в него. Затем те, кто пришло после них, затем те, кто пришел после. А самыми лучшими сподвижниками являются праведные халифы: Абу-Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, да будет доволен ими Аллах. И нельзя упоминать про сподвижников ничего, кроме хорошего, и является обязательным умалчивать о том, что произошло между ними. И эти люди больше всего достойны того, чтобы находить им оправдание и хорошо думать про них». То есть, рахим Аллах, субхана ва та'аля, имам ат-Тахави и всех ученых Ахль-Сунна валь-Джамаа. Имам ат-Тахави, он правду сказал. Имам ат-Тахави, то есть, он сказал очень драгоценные слова. И мы ненавидим тех, кто ненавидит сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или он плохо о них говорит. Это акида, который каждый из нас должен на это, то есть, обратить внимание. Сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они у нас имеют очень великий статус. Они самые лучшие люди после посланников Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому мы не должны разрешить никому плохо о них говорить. Как можно говорить о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые нам передали Коран, которые нам передали хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые они защищали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пожертвовали, то есть их имущество, их деньги, их дети ради посланника Аллаха, субханаху ва та'аля. Считайте их жизнями сами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, при Бадре, при Ухуде. Посмотрите, как эти сподвижники, они были готовы, то есть дать свою жизнь ради пророка, алейхиссалату ва саллям. Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху, он говорит, что он увидел Талха ибн Убайдиллах. Вы знаете, что при Ухуд, когда кафиры окружали пророка, саллаху алейхи салям, и начали, то есть, стрелять, то есть, на него, Талха, он покрыл пророка, алейхиссалату вассалям, и защищал пророка, алейхиссалату вассалям, руками. Поэтому эти стрелы попадали на его руку, то есть, очень много. Абу Бакр говорит, я видел Талха ибн Убайдилла после Ухуда, он ходит с парализованной руки. Его рука стала, то есть, парализована, потому что он защищал пророка, алейхиссалату вассалям. И другие сподвижники, они защищали его, то есть, спинами. То есть, они его так и сделали, чтобы эти стрелы попадали на их спины. Чтобы они, люди не убили пророка, алейхиссалату вассалям, и так далее. Приходят эти рафида, и приходят эти нечестивцы, аль-хабаш. Потом и плохо говорят о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Говорят, что Муавия был фасиком, они фасики. Муавия, ради Аллаху ан, он был одним из величайших сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Муавия, ради Аллаху ан, его сестра, это дочь пророка, это жена пророка, алейхиссалату вассалям. Дочь, то есть сестра Муавия, ради Аллаху ан, Рамля, бинт Аби Суфьян, она жена пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому в Акиде пишут, что Муавия халю аль-муминин. Муавия является дядем для верующих людей. Почему дядя? Потому что он, его сестра, это Рамля, это жена пророка, алейхиссалату вассалям. Муавия, ради Аллаху ан, он был одним из тех сподвижников, которые писали нам Коран. Коран, который мы сейчас его читаем, Муавия, ради Аллаху ан, он был одним из сподвижников, которые писали его. Приходят эти нечестивцы, люди, которые не знают, то есть шиа им помогают, и кафиры им помогают, и потом они плохо говорят о сподвижниках пророка. Поэтому мы не должны не дать им ни одну секунду плохо говорить о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как и сказал имам ат-Тахави, рахимаху Аллах, и так далее, и мы ненавидим тех, которые ненавидят сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Любой человек, если он плохо говорит об одном из сподвижников пророка, он у нас фасих, из приверженцев нововведения. И его надо ненавидеть, потому что этот человек, минимум, он является фасиком, если он не стал кафиром, если он обвиняет тогда сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в неверии или в лицемерии. Эти хабашити, они защищают этого нечестивца Абдуллах аль-Хабаши, который он вообще суфист и так далее, и о сподвижнике пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Муавия, плохо о нем говорят. Видите эти, субханаллах, разницу? Они ищут оправдания для Абдуллах аль-Хабаши, чтобы его спасти от его ошибок, они ищут оправдания для сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Поэтому это нам хватит. Нам хватит, то есть, если даже не было сказано, что они суфисты и так далее. Если оскорбление одного сподвижника, это как оскорбление всех сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям. Вы меня понимаете? Ученые, когда говорят, что хаварич обвиняет сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям, в неверии. Хаварич не обвинили всех сподвижников. Хаварич, они не обвинили всех сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям. Некоторые из сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям, как Али, и Аммар, и так далее, те, которые были с Алием. Некоторые, но ученые пишут, хаварич, они обвиняют сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Поэтому эти ахбаш, мы должны предупреждать людей от них, потому что они плохо говорят сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если один. У нас нет разницы. Говоришь об одном из сподвижников, это у нас как говорит о всех сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как порицание одного посланника выводит человека из ислама, и порицание одного, то есть отрицание одного посланника равняет отрицанию всех посланников. Это не значит, что мы поклоняемся сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нет. Это не значит, что мы считаем, что сподвижники пророка, они лучше, чем пророки, или они вообще никаких ошибок не совершают. Нет. Сподвижники пророка, они люди. Они люди, они совершают какие-то упущения или какие-то, то есть, ошибки, но их грехи падают и в море их награды. Понятно? Они для нас как земля и небо. Потому что ислам, который мы сейчас, альхамдулиллах, его принимаем, если сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не стояли сильно, и они не пожертвовали свою кровь ради ислама, ислам не дошел до нас. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. У нас должна быть ревность к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и к пророку, конечно, в первую очередь. Не разрешаем никому о них плохо говорить. Если кто-то плохо о них говорит, сразу надо его обвинить, то есть, в заблуждение, и надо быть осторожным от этого человека. Если человек, он плохо говорит о твоих родителях ты не будешь его любить. Если кто-то говорит плохо о твоих родителях, ты не будешь его любить, если ты не будешь с ним драться. Мы не говорим, надо с ним драться и так далее. Но ты будешь его ненавидеть. А как, если речь идет о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Ученые сказали, нельзя. Почему в акиде и ученые, очень наши праведные предшественники, они очень строго относились к тем людям, которые порицали сподвижников? Потому что если мы открываем эту дверь, и если люди будут оскорблять сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это значит, наша религия искажена. Если сподвижники пророка, которые нам передали Коран и Сунну, они плохие люди, они фасики, они то есть обманщики, они нехорошие люди, откуда у нас тогда доверие, что Коран и Сунна это от Аллаха? Вы меня понимаете? Понимаете, то есть страшности и какие страшные последствия будут от этого? Если сподвижники пророка, они фасики, как эти нечистые говорят, или если они были кафиры или нехорошие люди, то значит Коран, который нам передали, откуда мы знаем, что это хороший, это Коран, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Эти ахбаш, из их страшных грехов, с которыми они будут встречаться с Аллахом, субхану ва та'аля, приношение для оскорбления некоторых из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, если они умерли с этим грехом, конечно. Если они покаялись, тогда, иншаллах, без никаких проблем. Защищают этого нечестивца, который он призывает к ширку, а Муавия. Мы не говорим, что Муавия, он был ангелом или так. Да, у этого сподвижника были какие-то ошибки. Как у Абу Бакра были какие-то ошибки, и у Умара, и у Алия, и у всех людей. Но эти люди, они берут эти ошибки, которые он сделал, и начинают его порицать. Как Рафида делают. Поэтому вы можете найти, что они, то есть, помогают очень сильно Рафида против сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Осталось еще там два момента, и иншаллах закончим. Давайте продолжим. Да. Восьмой раздел. Хабашиты опираются на фетвы, которые противоречат Корану и Сунне. Мы можем увидеть явное заблуждение хабашитского джамата в тех фетвах, которые они издают, которые в свою очередь противоречат текстам Корана и Сунны. К примеру, то, что они дозволяют играть в азартные игры с неверующими для того, чтобы получить их имущество. Также обворовывать их урожай, скот, с условием, что это не приведет к смуте. Давать или брать под проценты неверным. Также из тех явных противоречий Корану... Повтори еще раз. К примеру, то, что они дозволяют играть в азартные игры с неверующими для того, чтобы получить их имущество. Также обворовывать их урожай, скот, с условием, что это не приведет к смуте. Давать или брать под проценты неверным. Поэтому вы можете найти, что те, которые принимают хабашистский мадхаб, многие из них хулиганы. Хулиганы, понятно. Он нашел зацепку, он нашел тот, который оправдает для него, что можно иметь или можно воровать, то есть имущество у кафиров, и оправдает это. Давай играй с ним то есть, на рулетке, чтобы взять его деньги. Поэтому многие из них хулиганы. Многие из них не воспитанные, то есть люди именно, посмотрите, как они на Украине и так далее. Да, и субханаллах, смотришь на их, нету света. Обманщики и так далее. Поэтому вот это один из примеров, субханаллах, которые эти люди. И сейчас мы посмотрим, субханаллах, вот такие страшные противоречия. Но почему так делать? Потому что они потакают своим желанием. И субханаллах, мы найдем, что кафири им дают. Сейчас муфти, один из муфти, или Киева, не помню, или Киева, наверное, он из хабашитов, Ахмед Тамими, им дают, дали, разрешили и так далее. Потому что эти люди, они искажают ислам. Эти люди, как говорится, то есть оружие против мусульман. Поэтому, иншаллах, будьте осторожны от них. Да. Дальше. Также из тех явных противоречий Корану и Сунне то, что они считают дозволенным продолжительно смотреть на женщину. Взгляд мужчины на любой орган женщины не является запретным. Также не считают запретным выход надушенной женщины на улицу, если у нее не было намерения привлечь мужчин. Дозволяется совместное нахождение мужчин и женщин, а также то, что они делают большие грехи дозволенными и тому подобное из тех заблудших ветвь, в которых видны явные противоречия текстам Корана и Сунны. Просим Аллаха уберечь нас от причин его гнева и наказания. Дальше. Девятый раздел – враждебное отношение к ученым Ахлюсунна и оскорбление в их призыве к Аллаху. Из тех нахальных методов хабашитского джамата, которые они используют в деле своего отвращения от ученых и побуждения к чтению своих книг, это оскорбление в их адрес, заявление об их заблуждении, умаление их достоинства и, мало того, заявление об их неверии. И во главе всех тех ученых, кого они оскорбляют, шейх Улислам Абуль-Аббас Ахмад ибн Абдул-Халим ибн Абдусалям ибн Тамия, да смилостивится над ним Аллах. Дело дошло до того, что Абдулла Аль-Хабаши написал отдельную книгу, где всячески опорочил этого имама, приписывая к нему заблуждения, наговорив на него то, что он вообще никогда не говорил, наклеветав на него. Аллах сам его рассчитает. Также оскорбление в отношении имама Муджаддида Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, да смилостивится над ним Аллах, в его призывы, которым он занимался на территории арабского полуострова, призывая людей к единобожию, оставлению ширка, а также призывал к возвеличению текстов Корана и Сунны, совершению дел по ним, оживлению Сунны и умерщвлению нововведений. И по его причине Всевышний Аллах оживил ценности религии, умертвил нововведения, и по милости Аллаха распространился этот призыв по всем уголкам исламских земель, и много людей встало на прямой путь. А что касается этого заблудшего джамата, то они не отличились ничем иным, кроме как направили свои стрелы в сторону этого призыва и тех, кто им занимается, приписав к ним всяческую ложь, распространяя свои сомнения и отрицая этот явный призыв к Корану и Сунне. И все это, дабы отстранить людей от истины и прямого пути. Прибегаем к Аллаху от всего этого. Вне всяких сомнений, та ненависть, которую испытывает этот джамаат в отношении ученых, указывает на ту зависть и злость, которыми переполнились их сердца, к тому, кто призывает к единобожию, приверженности тому, на чем были достойны поколения, как в убеждениях, так и в делах. И в действительности эти люди далеки от сущности ислама. Из тех книг, которые выпустил этот заблудший джамаат для того, чтобы осрамить акиду единобожии и ее приверженцев, книга под названием «Дирасату Муазана», которую собрала некоторая группа их исследователей, да получат они от Аллаха то, что заслуживают. Эту книгу можно разобрать со многих сторон. Первая сторона – как таковой общины под именем Уахабия не существует. На самом же деле эту кличку придумали те, кто поклоняется могилам для того, чтобы отстранить людей от призыва к единобожию, которым занимался имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да смилостивится над ним Аллах, что и стало причиной становления саудовского государства страны единобожия. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не придумывал какого-то нового масхаба. Он всего лишь следовал книге Аллаха и Сунне его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тому, на чем были наши праведные предшественники, из сподвижников и табиинов. И тогда, когда призыв шейха Мухаммада, да смилостивится над ним Аллах, вызвал гнев у заблудших, как у тех, кто поклоняется могилам, так и у шиитов, они придумали эту кличку, назвав тех, кто последовал за ним, вахабия, для того, чтобы отстранить людей от его призыва, внушая людям ложную мысль о том, что этот имам придумал новый масхаб, который противоречит Ахлюсунна Валь-Джамаа, прибавив к этому много лжи. Но по милости Аллаха истина явна. Его книги и книги тех, кто последовал в выявляют лживость этих обвинений и объясняют действительность. Вторая сторона. Они подвели под слово ваххабия имамов, которые предшествовали Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу в большом промежутке времени, как ибн Гузейма, ад-Дарими, ибн Таймия, ибн Каим, аз-Захаби и много других из имамов Ахль-Сунна валь-Джама, что указывает на запутанность данного течения и то, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб является всего лишь тем, кто последовал пути саляфов и имамов ислама. Третья сторона, причина их нападок на тех, кого они называют ваххабия, является то, что они подтверждают имена Аллаха и его атрибуты, так как пришло в Коране и Сунне, и так как понимали наши праведные предшественники, что указывает на их достоинство, а не на их недостаток. А это у хабашитов порицается, но у большинства мусульман-ученых это похвально. Ведь только тот, кто следует книге Аллаха и Сунне, и тому, на чем были имамы салифов, является тем, кто идет по прямому пути. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Поистине, тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, ни в чем не отступая от этого и полностью избегая новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, разделится моя община на 73 течения, 72 группы в огне, а одна в раю. Сподвижники спросили, кто же они? На что он ответил, это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники. И сказал он, саллаллаху алейхи вассалям, поистине я оставил вам две вещи, если вы будете держаться за них, то не заблудитесь. И это книга Аллаха и мою сунну. Книгу Аллаха и мою сунну. И вот это заблудшее течение хабашитов считает того, кто следует книге Аллаха, сунне, идет по пути праведных предшественников в подтверждение имен и атрибутов Аллаха тем, кто приписывает к Аллаху недостаток. Этим самым получается, что книга Аллаха и сунна приписывают к Аллаху недостаток, а также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники, имамы ислама и числа тех, кто приписывают к Аллаху недостаток, все они якобы уподобляются иудеям в этом. Этого противоречивого мышления достаточно для неверия и заблуждения. Да упасет нас Аллах от этого. Четвертая сторона, те, кто действительно подобны иудеям, так это сами хабашиты и любой, кто отрицает имена и атрибут Аллаха, которые пришли в Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изменив или истолковав их подобно тому, как иудеи и христиане изменили контексты Торы и Евангелия. Уподобившимися иудеям на самом деле является тот, кто приписывает к Аллаху недостаток тем, что отрицает его имена и атрибуты, или описывает описаниями, в которых есть недостаток, как отсутствие, растворенность в своих созданиях и тому подобное. Как сказали иудеи, «Узайр – сын Аллаха», или их другие слова – Аллах отдохнул на седьмой день. Или как сказали христиане, Иисус сын Аллаха. Или как сказали иудеи, рука Аллаха скована. Или другие их слова, Аллах бедный, а мы богатые. Или как сказали христиане, поистине Аллах это Иисус сын Марии. Или то, что Аллах один из трех. И так говорят те, кто поклоняется могилам, а также отрицающие имена Аллаха, хабашиты и другие. Поистине приближенные Аллаха, а также праведники соучаствуют с Аллахом в управлении, власти, поклонении, и что Аллах не описывается каким-либо атрибутом, и Он не находится наверху над своими созданиями, и Он не возвысился на троне, и Он не спускается на земное небо, и нет у него руки, лица, и Он не находится внутри мира, и не за его пределом, ни справа, ни слева. И тому подобного из того, что они говорят про описание Аллаха, что ведет к тому, чтобы описать Аллаха полным отсутствием. Да возвышен Аллах от того, что они говорят. Заключение. Основываясь на то, что было приведено выше и того, что еще не было упомянуто, постоянный комитет по фетвам установил, хабашитский джамаат является заблудшей партией, которая вышла из джамаата мусульман, Ахльсуну Аль-Джама, является обязательным для них вернуться к этой истине, на которой были сподвижники и табиины во всех разделах религии, как в делах, так и в убеждениях. И это будет лучше для них. Нельзя опираться на фетвы этого джамаата, так как они дозволяют те вещи, которые противоречат Курану и Сунне, опираясь на истолкование шариатских доводов. И все это лишает доверия их фетв и запрещает опираться на что-либо из них. Является обязательным для всех мусульман, в каком бы уголке мира они не были, остерегаться этого заблудшего джамаата, хабашитский джамаат, чтобы не попасть в их плети, под каким бы именем это ни было. Пусть будет эта организация или какой-то центр. Нельзя помогать им хоть в чем-то, так как предоставление им помощи является из предоставления помощи в грехе и вражде. И надо делать наставление тем, кто последовал или обманулся их идеями, и объяснять их идеи и убеждения. И после того, как комитет постановил данное решение, просим у Аллаха прекрасными именами и высокими описаниями, чтобы он обезопасил мусульман от смут, как явных, так и скрытых, чтобы он наставил заблудших мусульман, улучшил их положение, и чтобы он обернул хитрости хитрецов против них самих, избавив мусульман от их зла. Ведь он над каждой вещью мощен, и он отвечает на мольбу взывающего. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его род и его сподвижников, и спошлет им мир. То есть, таким образом, я думаю, уже вам стало ясно, то есть, после того, как вы слышали то, что комитет больших ученых сказал, но надо отметить, что работу или перевод, который вы сейчас его читали, переводчик, он там добавил очень многие пункты или очень много моментов, которые Лажна не говорила. То есть Лажна, она, ее фатва, она очень маленькая. То есть они там поставили их заблуждение, то есть это пункты, понятно, и там не разъяснили чуть-чуть по подробности, как сейчас есть в переводе на русском языке, понятно, но то есть, заключение, то есть фатва комитет больших ученых, то есть они сказали то, что есть на арабском, то, что я сейчас вам говорю. То есть, во-первых, они сказали, это заблудшее течение, и надо, то есть они должны возвращаться к истине. Нельзя опираться на их фатава, потому что эти люди, они неправильно толкуют Коран и неправильно толкуют Сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нельзя доверять их слов, когда речь идет именно о хадитах Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они слабые хадиты делают достоверные, и достоверные хадиты, они у них слабые, и потом неправильно толкуют хадиты Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То же самое Лежина говорит, что надо, все мусульмане должны остерегаться от этой группы, и надо предупреждать других мусульман от них. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И, к сожалению, у этих приверженцев нововведения есть, то есть, есть, как говорится, то есть, комната в Палтаке, называется, то есть, «Ислам, религия всех пророков». Поэтому это надо предупреждать мусульман этой комнате, потому что они там собираются и призывают к их идеологии. Как я сказал вам, они призывают к ширку и называют ширк тавассуль. Они призывают к нововведению, они призывают к отрицанию атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля с путем тауила и путем неправильного трактования. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум. Пока вопросы собираются, то есть я сказал вам, что уже через пару дней наступит 12 месяц Дуль-Хиджа, это 12 месяц по лунному календарю, как вы знаете. И 12 месяц Дуль-Хиджа, он имеет очень много достоинств. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что самые возлюбленные дни у Аллаха Субхана ва Та'аля, и где благие дела, Аллах Субхана их принимает и так далее, это в 10 дней Дуль-Хиджа. То есть самые любимые деяния и самые любимые поступки у Аллаха Субхана ва Та'аля, это те поступки, которые человек у них делает именно в эти 10 дней Дуль-Хиджа. Поэтому, иншаллах, старайтесь, то есть творить поскольку молитесь, то есть по Божьи добрые дела и хорошие поступки, потому что именно эти 10 дней Аллах Субхану Тааля любит, чтобы вы творили хорошие поступки. Кроме этого, в этих 10 дней есть день Арафа. Вы знаете день Арафа, и он имеет очень много достоинства в исламе. Аллах Субхану Тааля в этот день Арафа, он завершал и нашу религию. То есть наша религия в день Арафа, Аллах Субхану Тааля послал аяты в Коране, где он говорит нам, что он завершил нашу религию. Кроме этого, человек, если он будет держать пост в день Арафа, прощаются его грехи за один год вперед и предыдущий год. Ясно? Поститься в день Арафа, то есть это приводит к прощению грехов предыдущего века, предыдущего года и следующий год. Понятно? Конечно, речь идет именно о маленьких грехах и так далее. Поэтому, иншаллах, старайтесь держать день в месяц, держать этот день Арафа, и постарайтесь, то есть, творить добрые деяния и хорошие поступки в этих 10 дней. То есть, можете поститься, можете читать Коран, можете делать викр, можете делать дава кому-то, то есть, из людей, можете поддерживать родственные связи. Иншаллах, то есть, постарайтесь использовать эти 10 дней в вашу пользу. Баракаллаху фикум. Слушаю, пожалуйста, если есть какие-то вопросы.